Глава 39. На втором этаже Кляйнерт сообщил Иване, что из соображений удобства устроит ее в своем кабинете. Она поняла это в том смысле, что комиссар хочет держать ее под рукой, и при других условиях наверняка возмутилась бы подобным недоверием, но вместо этого предалась сладким мечтам. Да, Кляйнерт женат, но вьется вокруг нее, как девственник вокруг румяной молочницы. Чего он на самом деле хочет? Перепихнуться по-быстрому? Завести платонический роман во время расследования? Или у него случилась любовь с первого взгляда во Шварцвальдском лесу, как в мыльной опере? Она включила компьютер, поставила заряжаться телефон и айпад. Отодвинула лежавшие на столе папки и решила для начала связаться со старым товарищем по собачьей бригаде из Нии-сюр-Марн, а уж потом заняться псарнями и ветеринарами. «Что-то есть», — объявил Кляйнерт, не успевший сесть за стол. Он мгновенно проверил присланное сообщение, просмотрел донесение, оставленное утром его сотрудниками, и подошел к Иване, держа в руке несколько листов бумаги. «Что это?» «Данные на одну из ассоциаций Франца фон Гейрсберга. Черная кровь». «Подходящее название для расследования». Кляйнерт наклонился и показал Иване записи. «Эта ассоциация занимается семейными лесами. Фамилии служащих встречаются в других наших делах». «Каких именно?» «Делах браконьеров, сидевших в тюрьме в Баден-Вюртемберге». «Хотите сказать, что Франц нанимает не слишком законопослушных людей?» Все записи были, само собой, на немецком, и Ивана спросила, чем конкретно они занимаются. «Охотятся? Вместо Гейсбергов?» «Конечно, нет, но сначала слуги наводят порядок. Рецидивисты производят изъятие, так это называется. Убивают животных по определенной квоте, в частности, по возрасту, чтобы остальной дичи хватало и корма, и свободного пространства. И возможности быть убитыми». Кляйнерт присел на стол Иваны и оказался совсем близко. «Не будьте такой воинственно правильной», с мягким упреком в голосе попросил он. «Без этих чистильщиков популяция страдала бы от голода и паразитов. Естественный отбор есть логика природы. Знаете присказку о сладких пряниках?» Слушая рассуждения немца, Ивана всякий раз поражалась правильности и богатству его речи. Он ей нравился. Во-первых, физически, но и интеллектуально тоже. Он был совсем не похож ни на тех малограмотных мерзавцев, которые попадались ей на пути в юности, ни на разведенных полицейских, на короткое время становившихся ее любовниками теперь. Кляйнерт подвинулся еще ближе, и ее рыжая шевелюра дважды отразилась огоньком в стеклах его очков. «Поверьте, эти лесники знают, что делают», — сказал он. «Сильные, здоровые животные, лучшие соперники в схватке». «О чем вы говорите?» — вскинулась Ивана. «Об охоте с подхода, конечно. Черная кровь идеально готовит лес под это развлечение для богатых». Ивана еще раз проглядела записи. Охота с подхода встречалась почти на каждой строчке. «Вас что-то беспокоит?» — спросил Кляйнерт. Юрген увлекался этим видом охоты, но Лаура утверждает, что у нее на это нет времени. Франц передвигается в инвалидном кресле и вряд ли заберется на нем в чащу. Так для кого готовят лиса? Для Макса и Уда? Слишком много усилий для пары-тройки людей, даже если они Гейрсберги. Гейрсберги – необычные люди. Она была уверена, что в этом направлении стоит копать. Возможно, клан приглашает друзей и практикует другие виды охоты. Игровая площадка слишком велика, чтобы использовать ее от раза к разу. «Есть еще кое-что странное. Клейнерт перелистнул несколько страниц, не забирая их из рук Иваны, и их пальцы встретились. Гейерсберги заключили договор с правительством Земли. Они имеют право самостоятельно выдавать разрешения на оружие, в том числе своим людям, многие из которых бывшие уголовники. Ивана поняла, о чем говорит комиссар. В Германии и во Франции граждане с криминальным прошлым никогда не получают право владеть огнестрельным оружием. А Гейерсберги вооружают подонков и делают это по закону. Это еще не все. Они сдают своих охотников в наем другим землевладельцам. То есть ассоциация состоит из наемных убийц, животных. На последней странице отчета имелся список фамилий профессионалов, браконьеров, экс-заключенных, военных наемников. Кто-то из подонков и напал вчера на них с Ньеманом. Этим типам, как раньше черным охотникам, платят за бойню в лесах. Только люди Дирлевангера уничтожали не оленей, а целые деревни. Нужно их задержать, пропустить через мясорубку и проверить, не владеют ли они Нортонами. «Спасибо за совет», — сказал Клейнерт, вставая. «У нас почти не осталось времени на то, чтобы найти решающий факт», — сухо продолжила Иван. «Я возвращаюсь к моим собакам. Буду рыть землю». На самом деле у нее было другое неотложное дело — разрушить очарование, царившее в кабинете. «Будь профессионалом, черт тебя дери!» «Может, выпьем чаю?» Решимость Ивана растаяла. Она улыбнулась и покраснела. Жить во Фрайбурге им Брайсгау становилось все опаснее.